Глава 5. Егор. Не припомню уже себя в виде добряка или сострадателя, но обреченный вид Карины меня задел. Я мог понять агрессию матери к дочери с учетом того, что она нас застала в кровати. Но какого хера та ее постоянно оскорбляла? Да и невооруженным глазом видно, что между ними давно проскочила черная кошка. И дело вовсе не в том, что Лина увидела меня с Кариной. Эта ситуация лишь подогрела их ссору. Бросив взгляд на светофор, схватил телефон и набрал Линку. Нужно поговорить и решить кое-какие вопросы. На первый звонок она не ответила, пришлось набирать второй раз. И лишь в конце этого стерва удосужилась взять трубку. «Неужели так быстро, Земский, на тебя это не похоже?» Рот закрыла. «Через час, чтобы была у меня в офисе, поняла? Не придешь, отправишься в клинику». «Не имеешь права мне приказывать». «Я имею куда большие права. Разговор закончен». Сбросил вызов и отшвырнул телефон в кресло. Стерва, откуда только взялась на мою голову? Нет, помню, как мы познакомились с Линкой на одном мероприятии. Красивая, ухоженная баба, член сразу на нее встал. Да и выглядит она младше своих лет. Договорились о свободных отношениях. Она мне постоянный секс, а я ей развлечения. Все было идеально до одного момента. Но вот что этим дурам не хватает? Есть у тебя бабки, так и трать их в нужном и правильном направлении, идиотка. Вернувшись в офис, успел немного поработать, но мои мысли постоянно возвращались к Карине. Не понимал, какого хера со мной происходит, отчего я думаю о ней постоянно. Но мне хотелось позаботиться о этой девочке. Надеюсь, с ней сейчас все хорошо. Мало ли чего можно ожидать от этой безбашенной натуры. Карина дом взорвет и глазом не моргнет. Мля, какая красивая девчонка. И этот поцелуй хотел быть грубым, чтобы понимала, что со мной шутить нельзя. Но когда она ответила на поцелуй, все катушки к чертям слетели. Такая она вкусная, что готов был зацеловать ее с ног до головы. Только бы она почувствовала, насколько для меня желанна. Да уж, угораздило же повернуться на пигалице. Порывался пару раз позвонить ей, спросить, чем занимается, жива ли еще. Но каждый раз, как только хватал трубку, одергивал себя. Какого хера мне это должно касаться? Пусть что хочет, то и делает, я в няньки не записывался. Устало потянувшись, хотел попросить секретаршу сделать кофе, как дверь в кабинет резко распахнулась. «Чего хотел?» — с порога заговорила Линка, а я демонстративно бросил взгляд на часы. Разучилась во времени понимать, или, может быть, я неясно сказал? «Земский, прекращай, я тебе не одна из твоих шлюх!» Я нахмурился и одарил ее гневным взглядом. «Ты, Лина, как раз одна из них. Или забыла, какие у нас отношения были?» «Ну, были, не есть сейчас. Я уже забыла, что означает быть удовлетворенной женщиной. Сразу не понимала, к чему это, а теперь ясно. Дочурку мою прессуешь в кровати. Рот закрой и сядь в кресло. Егор, я долго ждать не буду, Лина, села в кресло». Процедил сквозь зубы, готовый встряхнуть ее. Линка послушно прошла по кабинету и присела напротив меня, закинула ногу на ногу и так посмотрела, словно собиралась соблазнить меня. «У меня возник вопросик. Если ты такая неудовлетворенная, какого хера до сих пор не нашла себе мужика?» «Тебя ждала?» «Ты знаешь мои условия. Ты не соблюдаешь их и еще смеешь чего-то ждать?» «Егор, это было один раз», — возразила она, и я резко поднялся с кресла и, обойдя стол, угрожающе навис над любовницей. «Как же мне хотелось встряхнуть ее, да рука не поднималась тронуть эту тварь, именуемую женщиной». «Один раз в моей прошлой квартире, второй раз в клубе у стриптизера яйца, посыпанные порошком, облизывала. Мне продолжить?» «Откуда ты знаешь? Ты поэтому мне мстишь? С Кариной спишь?» «Какая же ты мерзкая стала. Если ты еще раз приблизишься к ней с подобными разговорами, я отправлю тебя в рехаб. Ты меня поняла?» Она ухмыльнулась и, откинувшись на спинку кресла, посмотрела на меня наглым взглядом, словно пыталась раздеть меня и трахнуть. «У меня, знаешь, какой вопрос, Егорушка?» Облизнула губу и, приблизившись, накрутила на руку галстук. «Кто лучше в постели? Я или моя дочь?» Резко схватил ее за руку, заставляя отпустить мой галстук, и, крепче сжав запястье, прорычал ей в губы. «Я не собираюсь с тобой обсуждать личную жизнь. Пошла вон отсюда». «Запомни, Егор, я так просто этого не оставлю». Эта дрянь поднялась из кресла и, вырвав руку из моего захвата, прошла к двери. «Я все тебе сказал, Лина. Рехаб ждет с распостертыми объятиями». «Какие же вы сволочи! Вот так просто у меня за спиной!» Она выскочила из кабинета, как ошпаренная, а я устало сжал переносицу, выдыхая. Суница пожалеет на всю жизнь. Я, конечно, в няньке не нанимался, но и Карину обижать не позволю. Зацепилась стерва, и теперь покоя мне не дает. А еще и мамаша ее со своими концертами. Вокально-инструментальной, блядь. Оставив заму пару дел, свалил из офиса, решив немного отвлечься. Нужно мысли свои освежить, да тело расслабить. Рванул авто в сторону Подола и закурил. Еще и жара начинала душить. «Друг, приветствую, где ты?» «Привет, Зем, на Сокорках. Тут кое-какие дела произошли». «Тёмля, да ладно. Я тут к тебе еду, в Зум». «Отдыхай, я позже приеду». «Девочки есть?» — уточнил заранее, чтобы потом не искать развлечения. «Могу красотку прислать, есть одна шальная». «Императрица?» — хмыкнул я, выпуская изо рта дым. «Почти. Все, друг, до связи, девочку пришлю». Сбросил вызов и устало выдохнул. «Расслабиться не помешает, и от Карины отвлечься нужно, и после стервы Линки пар выпустить». Подъехал к клубу друга через час. На стоянке было уже немало машин, хотя время еще ранее. Но неудивительно. У Дениса всегда было много друзей в клубе. Забрав из авто личные вещи, вошел в здание через черный ход. Там меня быстрее пропускали, потому что, в отличие от главного входа, на черном не было очереди. Администратор, миловидная девица, встретила меня с приветливой улыбкой и сразу провела в VIP-комнату, где зачастую мы отдыхали с Денисом. И это была его личная комната, и остальным гостям сюда ход запрещен. «Егор Николаевич, я сейчас приглашу официанта». Я кивнул и, пройдя по комнате, завалился на диван. «Вот здесь мне нравится. Хорошо так, уютно. Хотя в том клубе, где я был с Тверским, тоже неплохо, но здесь роднее». «Кстати, что-то этот мудак никак не позвонит. Поскулил бы для приличия, что ли?» Я хмыкнул, бросая взгляд на телефон. 7. Интересно, как там Карина?» «Чёрт, я приехал отдохнуть, а не забивать голову этой девицей». Уже скоро пришел официант и принял заказ. Поужинать не помешает, да и пару стаканов виски лишними не будут. Домой, если что, на такси поеду или с водителем. Как раз, когда я запил ужин алкоголем, в комнате раздался звонок. Такой был в каждом випе. Стук в дверь можно не услышать, а без разрешения лучше не входить. Нажал под столом кнопку, которая должна на дверях с той стороны зажечь зеленую лампочку. Это означает, что побеспокоивший гостей может войти внутрь. Дверь открылась, и в комнату вошла шикарная брюнеточка. Жаль, не белобрысая. «Привет. Денис Сергеевич сказал, что вы хотите расслабиться? Иди сюда», — кивнул головой, зазывая. «Разговоры были неуместны. Я хочу ласки, и пусть мне ее даст». Девица прошла по черному ковролину и остановилась около меня. Я протянул ей салфетку. «Вытирай соски». «Может, котик мне поможет?» Мля, меня чуть не перекосило от этого обращения. «Вытирай, если хочешь, чтобы я был нежным». Она поспешила выполнить приказ и, отбросив грязную салфетку, убрала волосы за спину. «Умная девочка». «На колени». Она послушно опустилась и дальше все делала сама. Облизнула губы, пытаясь меня завлечь и, возможно, намекая на поцелуй. Только хрен ей. Я понятия не имею, сколько членов сосал ее рот. Девка положила руку на пах и сжала не сильно, пытаясь доставить мне удовольствие. Проделала маневр несколько раз, а у меня в голове не то, как я буду ее трахать, а эти длинные когти, которые грозились исцарапать мой член. Что за мерзость? «Поторопись». Приспустив штаны, посмотрела мне в глаза и склонилась, не опуская взгляда, взяла в рот член. «Соси, а не в гляделки играй». И она начала сосать. Только я нихера не понял. В другой раз бы уже сам насаживал рот очередной шлюшки, а тут даже кайфа не получаю. Перед глазами блондинистая лохматая голова. «Какого хера?» Оторвал девицу от себя и, поднявшись, поправил штаны. «Что-то не так?» — уточнила она, а я плеснул в стакан виски и выпил залпом. Достал из пиджака портмоне и, отсчитав купюры, протянул девице. «Свободно». «Хм, ладно». Она довольно схватила деньги и сразу же выпорхнула из комнаты, оставляя меня наедине. «Сука». Швырнул стакан в стену, и тот, ударившись, разлетелся на множество частей. «Егор, что случилось?» Услышал голос Дениса и, развернувшись к нему, покачал головой. «Да, одна стерва довела. Теперь постоянно у меня перед глазами». Рыкнул я, прикурив сигарету. «Ого, дай-ка угадаю, и эта стерва наверняка была не брюнетка? Медаль тебе за догадливость». «Слушай, ну в чем дело? Езжай и трахай свою стерву. Только не говори, что она такая правильная и не спит ни с кем за деньги. Или просто не раздвигает ножки. Ни за что не поверю». Друг прошел по комнате, стянул пиджак и устало завалился в кресло. «Придется поверить. Там такая торба, что даже если я ей в любви буду клясться, она меня на кусочки порежет и тело напихает в сетку от забора». «Чего, мля? Что за извращенка?» Хмыкнул он и, показав пальцем, чтобы я подождал минутку, приложил телефон к уху. «Принеси нам виски побольше и закуски хорошей». «Да, давай. Хочешь меня напоить?» «Я хочу тебя разговорить. Просто не верю, что мой 40-летний друг увлекся барышней, которая ему не дает. Сам не знаю, что за хрень со мной происходит. Засела в мозг и выбираться не спешит. Там характер, мне проще застрелиться». «Сколько этой девочке?» «Соплячка, лет 20». «И ты усмирить не можешь?» «Не тот фрукт. Тут еще другой момент есть». «Какой?» В комнату по звонку вошел официант, принеся нам бутылку виски, чистые стаканы и закуску. Налив нам по 50, парень ушел, и мы сразу же выпили. «Весь во внимании». «Карина, дочь Линки». «Да ты чё? А Линка знает, что вы мутите?» «Уже знает, тварь. Отправлю ее на лечение, чтобы попустилась немного. Мне просто самому придется нервы восстанавливать. А эта блонди такие миксы мне устраивает». «Ладно, наливай, рассказывай, как у тебя дела». «Тоже хватает мозготраха. Помнишь ту идиотку длинноволосую, которую в марте я сбил в центре? Она еще щеголяла полураздетой, фифа». «Ну, кажется, там характер тоже чокнуться и не жить». «Угу». Мы выпили, и друг, занюхав лимоном, добавил. «Дрянь мелкая она. Сегодня снова под колеса машины попала. Как, блядь, это возможно? Какого хера она меня преследует?» «Мне кажется, она твоя судьба». Мы посмеялись с этого, но исключать не стоило. Я помнил, та тёлочка еще при первой встрече зацепила Дениса. Надеюсь, в этот раз он тупить не станет. Бросив взгляд на часы, снова подумал о блонди. «Денис, а у тебя доставка еды есть?» «Могу организовать, а что?» Через полчаса мы отправили курьера с едой и цветами к Карине. «Нахера я сказал ему купить букет, понятия не имею». Но, вспомнив грустные глаза девчонки, захотелось немного порадовать ее, ну или побесить, что более вероятно. К слову, у меня это получилось. Потому как через 5 минут после того, как курьер отписался о получении девушкой пакета, мне на телефон пришло сообщение. Карина написала, что жутко соскучилась и готова отдаться мне за ужин. Съязвил я, посмотрев на друга. «Я так и понял, что пишет». Я хмыкнул и покачал головой. «Рассказывать Денису, что написала блонди, я точно не собираюсь. Я просто поеду к ней и надеру задницу». Карина. «И что он себе позволяет? Сначала целует, одержимо придавив своим тельцем в кровати, а потом ужин и шлет. Мол, ешь, деточка, не обляпайся. Еще эти цветы. Тьфу. Вот зачем он это делает? Цветы же красивые какие, а для меня этот веник как какой-то знак. А что я, не знаю его знаков и намеков? Старый извращенец». Заглянула в пакет и от вкусных ароматов прикрыла глаза. «Боже, что это? Запеченный с начинкой лобстер? Офигеть! И рыба!» «Так, стоп. Он что, решил меня купить таким способом?» «Нет, цветочки я поставлю в вазу. Темно-красные пионы. Это просто бомба. А вот лобстер...» Схватила телефон и быстро напечатала сообщение. «Здравствуй, дед Егорыч. А чего это там лишнее в боксах лежит? Вас часом за яйца лобстер щупальцами не хватал? Я просто есть собралась, а тут брезгую». Хихикнула и нажала кнопку «Отправить». «Пусть побесится, а я пока поужинаю». «Ну что, не выбрасывать же деликатесы. Если что, скажу, в окно вышвырнула». «Угу». Поставила в воду цветы, раз 10 не забыв их понюхать и даже сфоткать, и, выставив вазу по центру обеденного стола, стала ужинать. Как же романтично, только свечей не хватает. «Ну, дед мочит, позаботился, называется». «Из чего вдруг? Реально решил купить? Или просто по-человечески? Хотя во второе мне мало верилось. А вдруг он таким образом извинялся и отвалил? И это был бы идеальный вариант». Довольная и сытая, я улеглась в кроватку, но спать пока не хотелось, и заняться было нечем. Идти в клуб с подругой тоже не горело желанием, прошлого раза мне хватило. Тут надо еще Егорку поблагодарить, спас от сволочей. Включив фоном телевизор, я прикрыла глаза и принялась считать волосы на голове Егора. Возможно, хоть так усну. Хренушки, по квартире раздался звонок. Кого там еще принесло? Недовольством взглянула на часы и, отшвырнув одеяло, пошла открывать. У меня ощущение, что этот день никогда не закончится. Заглянула в глазок и выдохнула. Леська. «Ты чего, спишь уже, что ли? Самое время винишко пить?» — хихикнула Леська с порога, а я жестом руки пригласила ее войти в квартиру. Не то чтобы я спала, но уже лежала в кроватке. «О, я, надеюсь, не помешала тебе мастурбировать на этого красавца из универа?» «Не помешала», — поддержала ее шутку, как раз только закончила. «Ну и отлично, я тут винишко принесла и пиццу. Ты же меня не прогонишь?» «Куда я без тебя? Пойду бокалы натирать». Леська скинула кеды и прошла за мной на кухню. И как только я включила свет, услышала ее ахи и охи. «Смотри, сама не кончи». «Да я в шоке! Откуда эти цветы, подружка?» Дед откланялся, просил прощения, пятку целовал. «Не, ну это понятно. А если серьезно?» Я пожала плечами и, достав штопор, протянула подруге. «Не знаю. Прислал курьера со вкусной едой и этим веником. Но, признаюсь, пионы очень красивые». «Ты любишь цветы, детка, так что не кривляйся». Подруга откупорила вино, а я достала из шкафчика два пузатых бокала на длинной ножке. «Значит, наш господин еще и романтик». «Да прямо, романтик. Может, просто виноватым себя почувствовал?» Наполнив бокалы, я разложила пиццу по тарелкам. Мы уселись за стол. «Все-таки хорошо, что Леська приехала, иначе не знаю, чем бы сейчас занималась». «За мою лучшую подругу», — произнесла я, и, стукнувшись бокалами, мы выпили. «Ты лучше расскажи, как вчера удалось сбежать от тех мудаков. Я уже хотела полицию вызывать, а один из охранников у меня телефон забрал». «Вот урод, так и не вернули?» — подруга отрицательно покачала головой. «Да уж, педики на пледики. И все же, что произошло?» Я отпила еще немного вина и, демонстративно развалившись на стуле, заговорила. «А произошло чудо. Значит, в этот гоп-компании солидных и мразотных отдыхал и дед. Но, правда, он ни при чем. Поспешил оправдать Егора, потому что он действительно меня спас. Ты хочешь сказать, он сам с тобой развлекался?» «Да кто бы ему дал?» — возмутилась я и, взяв кусок пиццы, принялась ее уплетать. «Вкуснотища!» «Закурю», — предупредила подруга, а я поспешила открыть окно. «Если что, у меня астма. Ну, для Егора». «О, боже! Что это еще придумала?» «Ну, девственница я. Бедный мужик». «Так-так, подруга, ты продолжай. Что было дальше?» «Привез к себе, пристегнул наручниками и свалил спать». «Ты сейчас это произнесла, словно жалеешь, что он не остался с тобой». «Жалею», — удивилась я. «Он меня в одном белье оставил, понимаешь?» «Может, у него уже все? Ну, часы на полшестого. Бананчик сдох, петрушка обветрилась». «Не». Отмахнулась, засовывая в рот корочку от пиццы. «Там у него все пучком, свежачок». «А ты откуда знаешь?» «Я тебе не говорила. Приходил сегодня ко мне. Я же сбежала от него утром». «И он лично прискакал на коне?» «На кенгуру, мать. Ну ты гонишь. Главное в том, что он меня зажал в постели». «Ммм, только не говори». «Нет, только целовались, и маман приперлась». «Мля, а вот с этого места поподробнее». И дальше я начала рассказывать с первой минуты пребывания Егора в моей квартире. Но поведать всю историю не удалось, потому что нас отвлек резкий звонок в двери. Мы переглянулись, и я, пожав плечами, пошла смотреть, кого принесло. Время было 9 часов. Заглянув в глазок, слегка фонарело. На пороге моей квартиры стоял дед. Какого хрена он припёрся, я не знала, потому что уже считала, что мы навсегда попрощались. Неужели мое сообщение ему понравилось настолько, что он приехал показать мне свое обгрызанное яйцо? Егор нажал на звонок еще раз. Я даже вздрогнула и тут же приложила палец к губам, показывая подруге, чтобы молчала. «Нужно что-то делать. Не хочу я смотреть на его яйца». «Ты чего?» — шикнула Леська, а я, облизнув губы, бросила на нее загоревшийся взгляд. Резко спиной ударилась об двери. Чёрта больно. Очередной звонок, который поглотил мой громкий стон удовлетворения. «Давай, Арс, еще чуть-чуть. Да вот так. Ах, кончай меня. Давай, я больше не могу. Да, да, вот так. Еще. А?» Громкий удар кулаком в дверь и резкая тишина, нарушаемая только моими дикими стонами. Еще чуть-чуть покричу и дальше пить пойдем. Через несколько минут обернулась, чтобы посмотреть в глазок и убедиться, что незваный гость собрал свои кости и исчез с лестничного пролета. Но фиг там. Вместо того, чтобы продолжить стонать, я заткнулась. За дверью стояла бригада МЧСников. «Вот «Дядя, я тебе паховые волосы в блондинку покрашу. Век дорогу ко мне не вспомнишь. Леська, тащи воду, наглую морду остужать будем. Шутишь? Нет, неси ведро быстро». Пока Леська несла воду, я приложила ухо к двери и слушала, о чем говорят на площадке. По видимости, они что-то решали, а потом вдруг заработала какая-то штука. Я не сразу разобрала, что за звук, пока снова не посмотрела в глазок. «А это болгарка? Или как ее там называют? Да пофиг как, хоть американка. Они собрались резать мою дверь? Ну, держи, дед. Этого я тебе не прощу». «Блонди, держи». Леся вовремя принесла ведро с водой, потому что еще капельки, они бы разрушили мою недвижимость. Я щелкнула замок и, распахнув дверь, мгновенно плеснула воду на площадку. А когда опустила ведро, увидела, как холодная вода стекает по охреневшему от шока Егору. Кажется, он задержал дыхание, а когда открыл глаза, посмотрел на меня гневным взглядом. «Водные процедуры». Я осторожно поставила ведро на пол и сиганула в свою комнату в надежде укрыться от разъяренного Земского. Что-то мне не очень понравился блеск в его глазах. Громко хлопнув дверью, повернула замок и приложилась к ней спиной. Дыхание сбилось, сердце колотилось, до самой Германии слышно. И чего, спрашивается, деду дома не сиделось? «Карина, открой дверь, или ты забыла, что я могу ее выбить? А еще проще, попрошу бригаду срезать навесы». «Дяденька, вы ошиблись адресом, я вас в гости не ждала». «Думай, Карина, думай, что делать?» Я осмотрелась и вздрогнула, когда к дверям приложили увесистый кулак. Тут даже я понимаю, что за такую выходку мне может здорово прилететь от него. Услышав очередной удар в двери, я рванулась к кровати, сорвала покрывало, простынь и связала их между собой. Но этого мало. Черт, где же у меня там сменное белье? На эмоциях даже память пропадает. Что, где, куда? Открыв шкаф, стащила еще две простыни и, перевязав их между собой, быстро отыскала кеды. Не бежать же мне по городу босиком. По двери прошелся сильный удар, и та затрещала. Я дрожащими руками привязала свой канат к батарее, и как только оказалась за окном, услышала, как мою дверь в комнату вышибли. Ну вот за что? Обидненько как. «Карина, я, конечно, знал, что ты дура, но не настолько же». Услышала над головой и, продолжая осторожно спускаться вниз, показала дяденьке язык. «Лезь обратно». «Хрен тебе вместо редьки, я что, на идиотку похожа?» «Какой же он мокрый, господи!» Сама про себя хихикнула и спрыгнула на асфальт. «Чокнутая!» «Ага-га, только от такого же чокнутого избежала». Я, конечно, понимала, что Егор в любую минуту может меня найти, стоит ему сделать всего лишь один звонок. Но я не подозревала, насколько быстро он это сделает. Только я выбежала из угла, как тут же угодила в мужские объятия. Его ошеломляющий парфюм сразу же ударил мне в нос, а крепкие руки с силой прижали к своему телу. «Это еще зачем он делает?» «Допрыгалась. Игра кончена, лохматое чудовище. Теперь ты в плену». И я сделала вид, словно рухнула в обморок. Главное — не заржать.